Глава вторая. Раскрыв глаза, я несколько секунд, не моргая, таращился на темный силуэт. В голове крутилась лишь одна мысль. «Какого хрена?» «Ты чего так вытаращился?» — произнес женский голос. Спустя еще несколько секунд я проморгался, сообразил, что вообще происходит, и кое-как смог разглядеть знакомые очертания. Передо мной стояла Маргарита. «А это вообще нормально, что ты посреди ночи вломилась ко мне в комнату и без церемонии растормошила меня? И ты еще удивляешься, чего я вылупился?» «Блин, прости», — слегка замешкалась девушка. «Но я по делу к тебе, срочному». «Ага, конечно, ночь на дворе», — пытаясь укутаться одеялом, проворчал я. «Не забудь дверь закрыть, когда будешь уходить». «Фирс, я не собираюсь уходить». «Чего?» — уставился я на нее. То есть я не собираюсь одна уходить, мне нужна твоя помощь, очень-очень, ночи на исходе». «Вот именно», — чуть ли не сорвался я. «Ты как нельзя лучше подметила, что ночь на исходе, а я не выспался, а у меня, в отличие от некоторых, работы еще есть и куча других дел, кормить нахлебников, например». «Блин, Фирс, прости, пожалуйста, просто я так привыкла работать по ночам, ну понимаешь, и вообще, но это очень важно», — протянула она. «От этого зависит моя дальнейшая учеба. Помоги, пожалуйста!» — пискнула девушка в конце, уставившись на меня. В темноте ее глаза почему-то казались еще больше. Я тяжело вздохнул и принял сидячее положение, поставив ноги на пол. Потом еще раз тяжело и показательно вздохнул, чтобы Маргарита видела мое отношение ко всему происходящему, и нехотя произнес. «Ладно, но я тебе это припомню». «Конечно, конечно!» — обрадованно затараторила она. «С меня должок». «Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, не знаю даже в чем, но мало ли, в общем, смело обращайся». «Ага, выйди пока, дай оденусь, что ли». «Поняла», — улыбнулась девушка и выскочила в коридор. Я посмотрел на закрывшуюся за ней дверь и на замок. Хм, забыл, что ли, закрыться? Странно. Обычно я всегда запираю дверь на замок, в каком бы состоянии я ни был. Это просто вошло у меня в привычку. Неужели и правда забыл закрыться? Быстро запрыгнув в штаны и накинув на себя легкую ветровку, я вышел в коридор. «Ну пойдем, куда нам вообще?» «Как куда? В прозекторскую, конечно», — радостно проговорила Маргарита. «Так, а в чем дело-то? Что-то случилось? Или что? Как тебе вообще пришло в голову разбудить меня посреди ночи?» — продолжал возмущаться я, попутно расспрашивая девушку. Мы вышли из корпуса, где жили работники, и направились в подвал для практических работ некромантов. Точнее, одного, единственного некроманта. «Дело в том, что у меня наконец-то получилась моя работа. Полгода я трудилась, и все безрезультатно, а сейчас...» «Сейчас у меня наконец-то начало получаться. Первые подвижки с шестилапкой произошли с твоим появлением, но теперь я кое-что взяла на вооружение». «Здорово», — наигранно обрадовался и тут же состроил кислую мину. «А от меня-то ты чего хочешь?» «Хочу проверить свою догадку. Если точнее, мне очень интересно твое влияние на мою работу». «Это как?» — с недоумением спросил я. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Я много чего не понимаю, но пытаюсь разобраться. В общем, сейчас дойдем и посмотрим, что из этого получится». Из-за того, что на дворе царствовала ночь, когда мы вошли в прозекторскую, моему зрению даже не понадобилось перестраиваться. Я увидел уже привычную картину. Шестилапик сидел на краю стола, свесив с него одну пару своих лап, только вот он сидел и не двигался. По задумчивому выражению лица Маргариты я понял, что так не должно быть. Девушка нахмурилась, почесала затылок и, развернувшись ко мне, произнесла. «Не работает», — констатировала она очевидный факт. «Я вижу», — ответил я. «А должен был работать?» «Ну да, я дала ему команду дожидаться меня здесь, хотя ходить он толком-то не умеет, но все же на всякий случай». «Так что ты мне показать-то хотела?» «Погоди», — продолжала она хмуриться, — «дай подумаю». «Может, тебе не стоило уходить от него?» — предположил я. «Хм, или?» — уставилась она на меня. «Снова какие-то непонятные штучки из-за твоего присутствия». «А-а-а», — протянул я, задумавшись, — «не думаю». «А я вот думаю, а ну-ка, выйди из помещения». Я просто хмыкнул и принялся выходить, как Маргарита прокричала мне в спину. «Только далеко не уходи, подожди на входе, на улице». «Хорошо», — не оборачиваясь, ответил я, махнув рукой. Я отошел метров на 15 от входа в прозекторскую и сделал глубокий вдох. Погода была великолепная. Чистое небо без единого облачка, свежайший воздух, которым хотелось дышать полной грудью, тишина и спокойствие. Лишь стрекот далеких сверчков редко нарушал эту идиллию и... Внезапный возглас Маргариты, который разнесся из подвального помещения. «Получилось!» «Да, что там у нее получилось?» «Фирс!» — снова раздался крик. «Подойди сюда!» Я снова зашел внутрь и заметил, как кролик пару раз дернул своими лапами, а потом снова замер. Маргарита в очередной раз нахмурилась, сначала посмотрела на шестилапку, потом перевела взгляд на меня и многозначительно хмыкнула. «Выйдешь?» «Опять?» — возмутился я. «Может, я уже с концами тогда выйду? Я еще не теряю надежды поспать этой ночью». «Последний раз», — произнесла она, умоляюще глядя на меня. «Ладно, только быстро». В итоге я снова вышел, далеко отходить не стал. Постоял буквально секунд 30-40 и опять зашел. Маргарита стояла напротив кучки мяса и улыбалась. Выглядело это жутковато. Я понял, что она делает какие-то выводы у себя в голове и решил пока что ее не отвлекать. Девушка продолжала размышлять и еле слышно произнесла. «Странно. Да жути интересно и странно. Ты постоянно по-разному влияешь на моего шестилапку». Я взял из кармана свои старые часы, которые постоянно носил с собой, но практически уже перестал доставать, ведь время на них постоянно обманывало. «Согласен. Странно звучит», — поддакнул я, особо не понимая, о чем она вообще говорит. Точнее, меня это на самом деле просто-напросто нисколько не интересовало. «О, красивые часы», — произнесла Маргарита, приблизившись. «Только они сломаны? У нас здесь есть часовщик. Если хочешь, я могу...» «Не надо, спасибо», — слабо улыбнулся я. «Они не сломаны». «А почему тогда не ходят?» «Очередная странность». «Понимаю», — протянула девушка. «И? Ты все равно их с собой носишь?» «Это подарок моего отца». «Мне нравятся эти часы». «Ладно». Я убрал часы обратно в карман и посмотрел на девушку. «Раз у тебя все получилось, и ты проверила свои догадки, я, пожалуй, пойду спать. Точнее, попробую уснуть». «Ага», — радостно ответила Маргарита. «Спасибо, что согласился помочь мне». Я хотел было на автомате ответить «всегда пожалуйста», но в последний момент одумался и просто промолчал. Не хватало еще, чтобы некромантка повадилась постоянно будить меня по ночам и считать, что это нормально. Гоша раскрыл конверт и с удивлением взглянул на печатку внутри. Вытащив ее, он оценил ее размер и вес, а затем задумчиво уставился на торчащий из нее зуб. «Да», — протянул он, прикинув геометрию. «Злой, наверное, был». Оглянувшись на своего начальника, он хотел было показать ему необычный ремонт, но обнаружил его в наушниках с высунутым языком и паяльной горелкой. Он что-то паял для очередного заказа. «Ну и ладно», — вздохнул Гоша, достал телефон и на всякий случай сфотографировал печатку. Прикинув кольцо на подходящий ригель, он тяжело вздохнул и задумался, достать первым зуб или все же выровнять. Решив, что при извлечении чужого кусательного элемента жевательного аппарата может пострадать форма, он принялся аккуратно извлекать зуб. «Эй, братишка!» — обратился к нему незнакомый голос. Митин, сидевший за столом перед стойкой, взглянул на широкоплечего братка в кепке, что стоял с той стороны стойки. «Че, как там? Я насчет перстня». «Работаю», — произнес он, осторожно вытащив обломанный зуб из кольца. «Слышь, а че, долго еще?» «Сейчас поглядим», — буркнул Гоша, осторожно осмотрев кольцо. «Запаивать будем». «Запаивать? Да ну нах! Оно же целое было!» «Я про место, где зуб выбоину сделал», — пробасил Митин. «А, не, не надо! Боевое ранение, херли!» «Тогда пару минут», — произнес Гоша и достал специальную стальную трубку конусообразной формы, на которую одними руками принялся натягивать кольцо. При этом никакими станками или тисками он не пользовался. «Слышь, а ты че тут?» «В смысле?» — не понял начинающий ювелир. «Ну, чё тут работаешь? Видно же, что ты калач четвертый, да и не маленький, детина такая. Вот тебе этот стол как слону табуретка». «Каждому свое», — безразлично пожал плечами Митин. «Может, к нам? У нас тема нормальная, деньги будут, а? Нам такие здоровые нужны». «Пробовал», — кинул на него взгляд Митин. «Не понравилось». «Чё, соскочил? А погремуха у тебя какая была?» «Гоша мясорубка», — отозвался Митин. «Слыхал?» Браток поджал губы и уважительно кивнул. «Слыхал, как не слыхать. Говорили, что тебя закрыли». «Было дело, но выкрутился», — кивнул ему Митин, снял печатку с трубки и принялся внимательно осматривать. После этого он взял специальную бумагу, макнул в пасту и принялся полировать внутреннюю поверхность кольца. «Слушай, там надпись памятная», — сморщился клиент. Гоша заглянул туда и с усмешкой прочитал. «Сяви кривому от братвы». «Так ты же вроде прямой», — поднял на него взгляд Митин. «Так я никогда прямо не делаю. Все по косой да в обход. Вот кривым и прозвали», — улыбнувшись, произнес тот. «Понятно. Могу так отдать», — пожал плечами он. «Давай так, пусть боевым перстнем будет», — усмехнулся клиент. Гоша поднялся и положил на стойку печатку, пробасив. «Примерь. Могу еще растянуть, если надо». Браток тут же надел его на палец, пару раз сжал кулак со сбитыми костяшками, а затем расслабил руку и потряс ей. «Не, нормально, огонь! Сколько с меня?» Гоша ткнул пальцем в прайс-лист, который был приклеен прямо на стойку, на графу «Ремонт без пайки». «Понял, чё?» — кивнул тот и, достав из кармана деньги, тут же рассчитался. «Бывай, братуха!» Митин кивнул и уставился на мужика в пиджаке, брюках и с небольшой тростью. Он придирчиво осмотрел комнату, остановил свой взгляд на Гоши и нахмурился. «Вам что-то подсказать?» — спросил здоровяк, не особо понимая, кто перед ним. «Да», — кивнул тот и подошел к стойке. «Вы заготовками под артефакты занимаетесь? Мне нужна заготовка под второй стандартный класс. Вот по этой схеме». Мужчина положил на стол лист, покрытый непонятными символами и полосками. «Простите, я тут помощник», — максимально вежливо произнес Митин. «Я сейчас мастера позову. Одну минутку». Он отвернулся и подошел ко льву, что продолжал сидеть в наушниках, не обращая внимания на то, что происходило у стойки. Толкнув его в плечо, Митин кивнул в сторону стойки. Хозяин мастерской тут же сориентировался, снял наушники и подошел к посетителю. «Слушаю вас», — с улыбкой произнес он. «Мне нужна вот такая заготовка для артефакта», — произнес мужчина, пододвинув к нему листок. «Простите, но мы не занимаемся заготовками под артефакты», — не глядя произнес парень. «У нас таких специалистов нет». Мужчина поджал губы и с надеждой спросил. «А поблизости есть кто-то, кто занимается?» «Через дорогу есть мастерская «Каменный цветок». Мастер этой мастерской занимается камнями, но если что-то несложное, он может и за заготовку взяться», — пожал плечами парень. «Спасибо», — кивнул мужчина. «Хорошего дня». «И вам», — кивнул Лев. «Лева, чего он хотел?» — тут же поинтересовался Гоша, что взял из коробки следующий конверт. «Заготовку под артефакт», — пояснил мастер. «А это что?» «Ну, артефакты — это же сложные штуки, руны там, камни, и вот их иногда надо сделать мелкими. Маги вроде как и сами могут, но работа больно тонкая, у ювелиров лучше получается. Они приносят схему, а мастер ее притворяет в жизнь, чаще в металле. Маг же все это дело запитывает, устанавливает камни и, если требуется, настраивает». «Вот как!» — поджал губы Гоша. «Это когда штучные заказы у них, под стандартные они могут трафаретом воспользоваться». Гоша почесал щетину. «А этому где-то учат? Ну, на такого мастера». «Ага, держи карман шире. Такое у потомственных ювелиров есть. Секреты мастерства и прочее. Такими знаниями не разбрасываются даже за деньги. Прибыль-то серьезная». «Много платят?» «Много». «Насколько?» «Очень много», — тяжело вздохнул Лев, возвращаясь к своему столу. Выспаться мне не удалось, просто потому, что я не смог уснуть. Ближе к обеду глаза начали слипаться, но вот сейчас уже было не время. Я, конечно, мог бы пойти вздремнуть и оставить свою работу на вечер, только вот в таком случае рисковал пропустить что-нибудь важное и интересное. По возможности я старался слушать все лекции, на которых присутствовал Вешкин, а если вдруг образовывалось какое-то окно, то я перемещался к другой аудитории и пытался разобрать что-нибудь из лекций старших групп. Кстати говоря, с этим уже стало немного легче. Я принялся протирать пыль со стены подоконников, так как мыть полы было еще рано. Я быстро сообразил, что выполнять двойную работу не слишком-то разумно. «Привет, Фирс, не занят?» Я не заметил, как ко мне подошел Артемий Георгиевич. «Здравствуйте», — ответил я. «Да не особо, как обычно, работу делаю. А вы хотели, чтобы я вам помог?» «Не совсем», — улыбнулся он. «Хотя вообще-то твоя помощь мне нужна. Проследуй за мной». «Ладно», — проговорил с подозрением, поглядывая на профессора. Мы зашли в пустую лабораторию, где никого из учеников не было. Я бы мог подумать, что Артемий Георгиевич хотел попросить меня подготовить кабинет к следующему занятию, но преподаватель вел себя немного странно. «Вот», — указал он на стол, где было разложено несколько десятков маленьких стеклянных палочек размером с палец. «Сможешь поднять силы несколько из них?» «Смогу, наверное, если здесь нет никакого подвоха». «Подвох точно нет», — улыбнулся он. «Подними тогда в воздух несколько из них». «Сколько?» — уточнил я. «Сколько хочешь». Я лишь хмыкнул и, пожав плечами, поднял на уровень головы 6 таких палочек. «Хорошо», — продолжая улыбаться, проговорил Артемий Георгиевич. «А теперь можешь заставить их крутиться над своей головой?» «Ну да», — ответил я, сделав это. «Хм, отлично. Ты себя хорошо чувствуешь?» «Да, вполне нормально». «Замечательно. А сможешь к уже имеющимся палочкам добавить еще хотя бы одну?» «Могу», — спокойно проговорил я, и вокруг моей головы принялась кружиться седьмая стеклянная фиговина. «Отлично, отлично», — задумчиво проговорил профессор. «А еще одну потянешь?» «Да». «Еще?» «Ага». «И еще?» На 20-й такой палочке лицо Артемия Георгиевича в удивлении вытянулось, но он постарался держать себя в руках. Профессор сел на стул неподалеку от меня и просил добавлять по одной палочке примерно раз в 5 секунд. В итоге, прокашлившись, он встал со своего места и, приложив палец к губам, принялся размышлять, что-то нашептывая про себя. Сделав несколько шагов до противоположного угла комнаты, профессор остановился и просто уставился в стену. Спустя 20 секунд он снова развернулся и направился обратно, принявшись ходить по кабинету туда-сюда. «Все в порядке?» — обратился я к профессору. «Да, да», — протянул он, не отвлекаясь от своих размышлений. «Я просто хотел провести этот эксперимент еще давно, когда увидел тебя тогда в коридоре с тряпками». «Понял», — спокойно ответил я. «Проверили?» «Не совсем. У меня...» Тут Артемий Георгиевич перевел на меня свой взгляд и проговорил. «У меня закончился инвентарь». После этого он посмотрел на карусель, которая сейчас летала у меня над головой из стеклянных палочек, и сел за свой стол. «Так», — протянул я, — «и что мне теперь делать?» «Пока что ничего. Подождем просто. Скоро я принесу артефакт для другого исследования. Хочу кое-что посмотреть». «Понятно. А с этим-то что делать?» — спросил я, указав рукой на 50 стекляшек, летающих над моей головой. «А?» — профессор сглотнул и продолжил. «Уложи их на место, и можешь быть свободен». Кирилл шел в припрыжку к общежитию. Настроение у парня просто летало в облаках, а сам он был по-настоящему счастлив. Возможно, тут был виноват зачет по теории общей магии, во время которого принимающий преподаватель настолько запутался в рассуждениях юного аристократа, что завис на полминуты, после чего поставил ему «зачтено» в учетном листке и отправил подальше. Нет, Вешкин не стал поклонником философских изысканий по магии, однако книга Хатаусова, где подробно и с глубокими аллегориями объяснялись основы, сыграла тут не последнюю роль. Почерпнул он из нее немало. Возможно, виной прекраснейшего настроения парня был вовсе и не зачет, а известие об очередном приезде его невесты, а также фотографии двух костюмов. Один был офицерский, с аксельбантами, а второй был обычного рядового солдата. По размеру Кирилл сразу понял, кому и какой достанется. Изображать злого и беспощадного повелителя он любил. И только один человек через пару часов мог узнать, что хорошее настроение у Вешкина могло быть вызвано тем, что он смог забраться в закрытую сковородку в холодильнике общежития для персонала. Вскрыв посуду с потайным замком, он, здраво рассудив, что половина рассчитана на него, с удовольствием съел 6 котлет из 9. Почему 6? Нелогично? Отнюдь. Понимая, что 9 на 2 не делится, Кирилл решил, что его растущему организму нужно больше питательных веществ и слопал 5-ю котлету. Однако, по его глубочайшему убеждению, 4 котлеты, лежащие в сковородке, выглядели крайне отвратительно. Нет, они не пригорели, нет. Однако на ровной поверхности все 4 размещались исключительно под наклоном, приподнимаясь с одной стороны из-за стенки. Возмутившись, Вешкин съел еще одну, дабы разместить котлеты ровно, пусть и слегка свободно. Так велели ему его глубочайшее убеждение и золотое сечение. Мысли о том, что остальные котлеты были сложены как попало сверху, его ничуть не смутило. Как и полное отсутствие понимания, что такое золотое сечение. Кирилл тем временем, довольный, как опрокинувший бидон сметаны кот, подошел к общежитию и нащупал в кармане ключи от комнаты. «Мое почтение, принцесса!» — провозгласил он, зайдя в помещение и кинув взгляд на консьержа, что восседало у входа. «Не умоляй, мне страшен твой дракон!» Женщина подняла на него взгляд. Проводила довольного аристократа взглядом, а затем снова молча опустила его обратно в газету. Вешкин же проделал путь к своей комнате, на ходу громко декламируя. «Я вижу свет в конце тоннеля, я жажду видеть вас в конце апреля!» Он подошел к двери, дернул за ручку и, обнаружив, что та заперта, вставил ключ и открыл дверь. «Встречай меня, пародия на министреля!» Распахнув дверь в комнату, он с улыбкой уставился внутрь. В комнате была полная тишина. Смятая постель Вешкина, пара вещей на стуле у его кровати, открытый шкаф, кружка с гербом Вешкиных и все. Соседняя кровать заправлена. Второй шкаф пуст, и никаких следов, что в комнате жил кто-то, кроме него. Единственным напоминанием о пребывании в нем Филимона была скрипка, что Кирилл обнаружил после того, как родственники забрали вещи. Парень вошел в пустую комнату, прикрыл за собой дверь и молча уселся на свою кровать. Несколько минут он просто молча сидел, все сильнее хмурясь. Вешкин впервые ощутил странное чувство, что ему кого-то не хватает, причем не друга и даже не знакомого. Он встал, прошелся по комнате и остановился у окна, что выходило на парк университета. Задумчиво постояв и почесав голову, он снова прошелся по комнате и взял в руки скрипку. Немного повертев ее, он положил ее на соседнюю кровать, уселся напротив и хмуро оглядел комнату. Все его настроение куда-то улетучилось, а сам он стал мрачным. «Хоть бы смычок оставили», — проворчал он и поднялся. Не найдя себе места, он тяжело вздохнул и подошел к шкафу. Почему-то возле него он вспомнил, как спорил со скрипачом, кто будет первым умываться. Затем он тяжело вздохнул, еще раз огляделся и неуверенно произнес. «Мне его не хватает?» — спросил он сам себя. Пытаясь понять, что происходит, он подошел к его кровати, пододвинул скрипку и уселся на нее. Взглянув на свое место с кровати человека, с которым постоянно конфликтовал, даже без причины, просто из вредности, он еще сильнее помрачнел. Поднявшись на ноги, он взял сумку с записями лекций, тяжело вздохнул и направился прочь. У самой двери он еще раз оглядел комнату и буркнул. «Да нет, не может быть!»